Предисловие иранского издателя. Сейчас время писать. Прошли годы после той войны. Нужно сказать о войне и о тех, кто воевал. Нужно, чтобы сами они это сказали и услышали, и разобрались. История показывает, что после окончания войн на сцену выступает военная литература. Значит, так и надо действовать, взяться за работу, за перо. Это тоже бой, еще один. И наша цель — стать победителями. Мы горячо жмем руку всем писателям. Издательство «Нашр-эр-Сарир».